Судно неподвижно, как понтон, но у меня там хозяин, капитан. Он подождет. Живой, сверкающий взгляд индийца затуманился, его лицо потемнело. «Кали защищает их», — прошептал он. «Не все еще пропало, Камамури», — сказал капитан. «Значит, мы не утонем». «Я сказал нет». «Ну, спокойно, ребята, завтра мы увидим, куда нас выбросило, и узнаем, что можно предпринять. Я отвечаю за вашу жизнь». Эти слова капитана внушили надежду, люди начали надеяться на спасение. Крики и стенания прекратились, на палубе несчастного судна воцарилось относительное спокойствие. Впрочем, и буря, достигнув своего пика, начала понемногу утихать. Кое-где сквозь разрывы облаков начали проглядывать дрожащие звезды, ветер, недавно еще ураганный, стихал. Однако море еще продолжало волноваться. Огромные волны набегали на берег, яростно обрушиваясь на скалы и отскакивая от них с оглушительным шумом. Корабль содрогался от их толчков и стонал, как умирающий. Временами он качался так сильно, что, казалось, вот-вот сорвется с рифа и будет увлечен в середину бурунов. К счастью, он засел своим днищем прочно, и команда, несмотря на крайнюю опасность и волны, которые перекатывались через палубу, смогла даже урвать часик для сна. В 4 утра восток понемногу просветлел. Солнце, как это бывает в тропических широтах, взошло быстро и ярким светом залило морской простор. Стоя на Марсе грот-мачты, капитан и боцман Билл устремили взгляд на север, где менее чем в 2 милях чернела темная масса, которая должна была быть землей. — Итак, капитан, — спросил боцман, яростно жуя свой табак, — вы узнаете это место? — Думаю, да. Эти скалы, которые окружают его со всех сторон, говорят, что перед нами Маум-Прачем. — Черт побери! — пробормотал американец, покачивая головой. — Не лучшее местечко на этой земле. — Да, дружище, — мрачно подтвердил капитан. — Оно не пользуется доброй славой. — Скажите лучше, что это пиратское гнездо, ведь тигр Малайзии вернулся сюда. — Как? — вскричал Мак-Клинтон, у которого мурашки пробежали по коже. — Тигр Малайзии вернулся на Маум-Прачем? — Да, это невозможно, Билл. Уже несколько лет как этот человек исчез, а я вам говорю, что вернулся. 4 месяца назад он напал на архилах из Калькутты, который еле ноги унес от него. Один матрос, который знает его в лицо, этого кровожадного пирата, рассказал мне, что видел его на носу, Праус. Тогда мы погибли. Он не замедлит напасть на нас. — Черт побери! — заорал вдруг боцман, страшно побледнев. — Что с тобой? — Смотрите, капитан, смотрите туда! — Праус! Праус! — закричал голос на палубе. Капитан, побледневший не меньше боцмана, взглянул в сторону острова и заметил 4 судна, которые, распустив паруса, направлялись к ним. Это были 4 большие малайские «Праус». Очень легкий, с низким корпусом и огромными удлиненными парусами, подобными крыльям альбатроса. Эти быстроходные суда, которые благодаря своим балансирам могли бросать вызов самым страшным ураганам, взяли на свое вооружение малайские пираты, не боясь нападать с ними на самые большие корабли, которые встречаются в их морях. Капитан Мак-Клинтон не мог этого не знать. Едва завидев их, он поспешил спуститься на палубу и в нескольких словах известил команду об опасности, которая всем угрожала. Только мужественное сопротивление могло спасти их. К несчастью, судно было плохо вооружено. Пушек оно не имело, а оружия едва хватало, чтобы вооружить экипаж, по большей части плохо стрелявший. Было еще, правда, несколько абордажных сабель, слегка заржавевших, да пара пистолетов, и 6 топоров. Кое-как вооружившись, матросы и пассажиры устремились на корму, которая, скорее всего, могла подвергнуться нападению. Звездно-полосатый синий-белый флаг Соединенных Штатов гордо взвился на верхушке бизань-мачты. А в это время четыре малайских прауз, которые летели как птицы, —